Волшебник. Всякий значительный успех в технологии неотличим от волшебства. Артур Кларк. Дэн Форестер дремал, сидя перед кухонной плитой. В плите горели дрова. Ноги Дэна были чисто вымыты и забинтованы. Он принял дозу инсулина, надеясь, что лекарство еще сохранило свою силу, боясь, что оно уже испортилось. Дэну было очень трудно оставаться бодрствующим. Над ним хлопотали Морин Джеллисон и миссис Кокс. Они принесли Дэну сухую чистую одежду, налили ему горячего чаю. Было очень приятно вот так сидеть и чувствовать, что ты в безопасности. Дэн слышал голоса, доносящиеся из комнаты. Он пытался понять, о чем там разговаривают, но все время засыпал и заставлял себя просыпаться снова. Всю свою жизнь Дэн Форестер работал, познавая законы, управляющие Вселенной, но никогда не пытался одушевлять ее. Но после падения молота в душе Дэна Форестера поселился маленький колючий комок гнева. Гнева на мироздание. Перед этим тоже был гнев, уже забытый гнев, который Дэн ощутил, когда в первый раз узнал, что это значит быть диабетиком. Законы, управляющие Вселенной, не благоволят к тем, кто страдает диабетом. Дэн с этим давным-давно примирился, и намеревался он все равно выжить. Проходил день за днем, а Дэн все жил. Уставший до смерти, избегающий встречи с людоедами, с каждым днем все более голодный, полностью сознающий, что инсулин портится, полностью сознающий, во что превращаются его ноги, он продолжал двигаться все дальше. Горячий ком гнева не рассасывался. Но сейчас что-то в душе Дэна начало таять. Тепло физического комфорта и тепло дружбы привело к тому, что он вспомнил, что он до крайности усталый и больной человек, что собственные ноги ему кажутся деревяшками. Но он изо всех сил старался не вспоминать об этом. Воспоминания мешали слушать то, о чем говорили в соседней комнате. Людоеды. Армия нового братства. Посланный сенатору ультиматум. 1000 человек. Они заняли Бейкерсфилд. Теперь их число может удвоиться. Дэн Форестер глубоко вздохнул. Поднял взгляд на Морин. Похоже, что приближается война. Не было ли здесь поблизости магазина или склада красок? Морин нахмурилась, глядя на него. Люди сходили с ума и после меньшего, чем пришлось испытать Дэну Форестеру. Магазин или склад красок? Да. Кажется, был. Да, на окраине Порт-Ревилля был стандарт Брэндс. Сейчас, я думаю, он находится под водой. Дэн попытался собрать воедино разбегающиеся мысли. Вероятно, хозяева хранили свой товар в пластиковых мешках. А как обстоят дела с удобрениями? Например, с аммиачными удобрениями. Их можно использовать для... Я знаю, для чего используются удобрения, сказала Морин. Да, у нас есть некоторое количество их, но слишком мало, чтобы надеяться на хороший урожай. Форестер снова вздохнул. Может быть, удобрения придется использовать не для того, чтобы получить хороший урожай. Или, может быть, мы сможем использовать их по прямому назначению позднее. В этих местах было много плавательных бассейн, а был магазин, продающий оборудование для бассейнов. Да, такой магазин был. Сейчас он тоже под водой. На большой глубине. Морин внимательно вгляделась в Дэна. Вид у него был ужасный, но в глазах безумия не было. Абсолютно никакого безумия. Он знает, что говорит. О чем спрашивает? Не знаю. Магазин был обозначен на картах Элла Харди. Это важно? Думаю, да. Дэн внезапно замолчал. Он слушал. В соседней комнате говорили об атомной электростанции. Форестер встал. Чтобы не упасть, ему пришлось схватиться за стул. «Пожалуйста, не поможете ли вы мне туда дойти?» Он сказал это извиняющимся тоном. Звучало что-то в его голосе, исключающее возможность отказа. «А, еще одно. Бензоколонка. Мне понадобится растворитель машинного масла». Морин, озадаченная, помогла Форестеру дойти до прихожей, ведущей в комнату, где проходило совещание. «Не знаю. У нас была бензоколонка, но очень маленькая. Разумеется, в Портервилле были другие бензоколонки, побольше. Но они располагались вблизи плотины и сейчас находятся на большой глубине. Но зачем? Зачем вам все это?» Форестер кое-как добрался до комнаты. Вошел в нее, опираясь на руку Морин. Джонни Бейкер замолчал на полуслове и уставился на него. Уставились на Дэна и все остальные. «Извините за вторжение», — сказал Форестер и беспомощно оглянулся в поисках стула. Мэр Зейд, сидевший ближе всех, вскочил. Форестер сел на его место, а мэр пошел в библиотеку за складным стулом для себя. Дэн часто заморгал, оглядывая присутствующих. «Извините», — сказал он. «Кто-то спрашивал, где находится ядерно-силовой центр Сан-Хоакин?» «Да», — ответил Эл Харди. «Я знаю, что он находится где-то там, в Сан-Хоакине. Но черт побери, сейчас он под водой. Его поставили как раз посреди долины. Не может быть, чтобы он сохранился и продолжал работать». «Он был построен на холме Натан-Виллоу», — сказал Форестер. «Я видел карту холма. Он возвышается над местностью примерно на 50 футов. Но я думаю, он все равно затоплен. И кроме того, я не мог туда добраться из-за людоедов». Эйлин Хамнер торопливо вышла и вернулась с картой. Она расстелила ее на столе перед сенатором. Джеллисон и Харди принялись изучать карту. Морин Джеллисон прошла через комнату и села на пол рядом с Джонни Бейкером. Их руки непроизвольно искали друг друга. И нашли. Сомкнулись. «Район вокруг электростанции покрыт примерно 50-футовым слоем воды», — сообщил Эл Харди. Хьюго, вы точно уверены, что она продолжает действовать? Ангелы считают, что да. Как я уже говорил, это привело их в бешенство. Почему? – спросил Христофер. Священная война, – ответил Хьюго Бэк. Существование ангелов Бога имеет лишь одну цель – уничтожение того, что осталось от промышленности. Я видел, как они разрушали то, что осталось от угольной электростанции. Они не использовали специальных орудий или динамита. Они накинулись на нее с топорами, палками или просто голыми руками. Вы понимаете, электростанция была уже полуразрушена. Она подверглась наводнению. Но когда ангелы закончили свою работу, уже нельзя было угадать, что здесь было раньше. И все время Эрмитаж кричал: «Делайте дело Бога!» Он на эту тему проповедует каждую ночь. Уничтожение дел рук человеческих. Три дня назад? Мне кажется, это было три дня назад. Хьюго посчитал на пальцах. Да, три дня назад они узнали, что ядерный силовой центр еще работает. Я думал, Эрмитажа хватит удар. С этого дня он только и повторял. Уничтожьте цитадель сатаны. Понимаете? Атомная энергия. Понимаете, это как бы воплощение всего того, что ненавидят ангелы. Даже Джерри Оуэн пришел в бешенство. Он иногда говорил, что кое-что может быть сохранено. Гидроэлектростанции, например. Если добиться того, чтобы после восстановления они уже не причиняли вреда окружающей среде. Но атомные электростанции были ему ненавистны еще до падения молота. «Они намерены уничтожить всю технологию?» – спросил Харди. Хьюго Бэк покачал головой. «Сержант Хукер и его окружение не уничтожают того, что может оказаться для них полезным. Они сберегают все, что может иметь военное значение. Но все они согласны в том, что в долине не должно быть никакой атомной электростанции. Джерри Оуэн говорил, что он знает способ, как полностью уничтожить ее». «Мы не вправе позволить им это сделать», – сказал Дэн Форестер. Он весь подался вперед. Голос его звучал решительно. Он забыл о том, кем он стал. Забыл о долгом и мучительном пути сюда, на север. Может быть, он даже забыл о падении молота. Мы обязаны спасти ядерный силовой центр. Если у нас будет электроэнергия, мы сможем воссоздать цивилизацию. Он прав, сказал Рик Деланти. Это очень важно. Не менее важно, чтобы мы остались живых, сказал сенатор Джеллисон. Мы знаем, что новое братство насчитывает более 1000 бойцов, а может быть и намного больше. Сами мы можем выставить человек 500. И многие из них будут плохо вооружены, и лишь некоторые из нас получили военную подготовку. Нам повезет, если мы сможем просто сохранить за собой эту долину. «Папа», — сказала Морин, — «мне кажется, что у доктора Форестера есть некоторые идеи на этот счет. Он спрашивал меня о...» «Дэн, зачем вам понадобилось знать о растворителе масла? Почему вы спрашивали о магазине, продававшем оборудование для плавательных бассейнов? Что вы задумали?» Дэн Форестер вздохнул снова. «Может быть, мне не следует предлагать это? У меня есть одна идея, но вам она может не очень понравиться». «Ради Господа Бога!» – выдохнул Эл Харди. «Если вам известно что-то, что поможет нам спастись, скажите, что вы имеете в виду?» «Ну, вы, вероятно, уже размышляли над этим», – сказал Форестер. «Черт побери!» – начал Кристофер. Сенатор Джеллисон поднял руку. «Доктор Форестер, ваши замыслы никак не смогут вызвать у нас отвращение или раздражение. Прошу вас, в чем состоит ваша идея?» Форестер покачал плечами. «Горчичный газ, термитные бомбы, напалм. Еще я полагаю, что мы сможем наладить производство нервно-паралитического газа. Но в этом я твердо не уверен». Наступила долгая тишина. А затем сенатор Джеллисон сказал. Очень и очень тихо. Но все услышали его. «Я буду по уши в дерьме».